Не поддавайтесь соблазну. Если не устоять, вы наверняка решите, прочитав, что место не так хорошо, как казалось, и лучше его переписать тут же. А это плохо. Хуже может быть только одно, если вы решите, что отрывок даже лучше, чем вам помнилось. И почему не перечитать сразу всю книгу? Возобновить работу? Черт, самое время! Да я же просто Шекспир! Но вы не Шекспир, и вы не готовы вернуться к старой работе, если, конечно, вы не настолько увлеклись новой работой или своей повседневной жизнью, что почти забыли то вымышленное царство, что забирало у вас 3 часа каждое утро или день в течение 3, 5 или 7 месяцев. Когда же наступит тот самый вечер, который можно было бы заранее наметить в настольном календаре, выньте рукопись из ящика. Если она выглядит как археологическая находка, купленная на блошином рынке или на гаражной распродаже, причем даже не припомнить где, то вы готовы. Закройте дверь. Скоро ее придется открыть в мир. Возьмите карандаш и положите рядом блокнот. Теперь читайте рукопись. Сделайте все за один присест, если возможно. Конечно, это не выйдет, если в книге 400-500 страниц. Делайте любые заметки, но основное внимание обратите на рутинную хозяйственную работу, исправление опечаток и отмечание несоответствий. А их будет много. Только Бог делает все правильно с первого раза. И только раздолбай позволит себе сказать: «Ах, ладно, на то есть редакторы». Если вы никогда раньше этого не делали, то увидите, что чтение собственной книги после 6-недельной отсрочки впечатление странное, часто даже пьянящее. Она ваша. Вы узнаете ее как свою. Даже можете вспомнить музыку, звучавшую из колонок, когда вы писали то или это, и все равно вы будто читаете чужую работу, какого-нибудь душевного близнеца, быть может. Так и должно быть. Для этого и надо было выждать. Всегда проще убивать чужих любимых, чем своих. После 6-недельного периода восстановления вы также сможете заметить все зияющие дыры сюжета и развития характеров. Я говорю о таких дырах, в которые трактор проедет. Просто удивительно, как некоторые вещи ускользают от внимания писателя, когда он занят ежедневной рутиной сочинительства. И запомните, когда находите эти большие дыры, нельзя расстраиваться или ругать себя. Лопухнуться случается даже лучшим из нас. Рассказывают про архитектора утюга в Нью-Йорке, будто он покончил жизнь самоубийством, когда сообразил перед самым разрезанием ленточки, что забыл в своем небоскребе устроить туалеты. Может, это и неправда, но не будем забывать, кто-то ведь спроектировал «Титаник» и заявил о его непотопляемости. У меня самые большие дыры, которые я находил при вычитывании, были связаны с мотивацией персонажей. Это имеет отношение к развитию характеров, хотя не одно и то же. Я в таких случаях хлопаю себя ладонью по лбу, потом хватаюсь за блокнот и пишу что-то вроде этого. Страница 91. Сэнди Хантер стянул бакс из заначки у Ширли на почте. Зачем? Бога ради, ведь Сэнди никогда такого не сделал бы. Я еще отмечаю страницы рукописи большим зигзагом, который означает, что на этой странице нужны изменения, а если я не помню какие, то надо смотреть в собственных заметках. Эту часть работы я люблю. Вообще-то я люблю все части работы, но эту особенно. Потому что я заново открываю для себя собственную книгу, и обычно она мне нравится. Потом это проходит. Когда книга попадает в печать, я уже прочел ее 1000 или больше раз, могу цитировать целыми кусками, и хочется мне только одного, чтобы эта засаленная бумага пропала, наконец, ко всем чертям. Но это потом. Первое прочтение обычно очень приятно. В процессе чтения верхний слой моего разума сосредоточивается на сюжете и ящике инструментов. Вышибание местоимений с неясными антецедентами. Местоимения я терпеть не могу, им не верю. Они все скользкие, как дешевые адвокаты. Добавление пояснительных фраз, где они необходимы. Да и, конечно, вычеркивание всех наречий, с которыми я могу расстаться без слез. Никогда не удается вычеркнуть все. И никогда достаточно много. А на более глубоком уровне я задаю себе важный вопрос. Самый важный. История связывается в целое? И если да, как сделать из этой связности песню? Какие здесь повторяющиеся элементы? Сплетаются ли они в лейтмотив, в идею? Другими словами, я спрашиваю себя, Стиви, о чем это все? И как прояснить эти глубинные идеи? Больше всего мне хочется добиться резонанса, чтобы отозвалось что-то в уме и сердце моего постоянного читателя, когда он закроет книгу и поставит ее на полку. Я ищу способ это сделать, не кормя читателя с ложечки и не продавая свое первородство за вплетение послания. Все эти послания и морали засуньте себе туда, где солнце не светило. Я хочу резонанса. Больше всего я ищу, что я хотел сказать, потому что это уже второй черновой вариант. Еще я хочу убрать все, что выбивается в сторону. Такого должно быть много, особенно при начале, когда у меня есть склонность растекаться во все стороны. Все это надо убрать, если я хочу добиться чего-то вообще вроде единого эффекта. Когда я кончаю читать и делать свои буквоедские заметки, наступает пора открыть дверь и показать, что я написал четверым-пятерым близким друзьям, которые выразят желание смотреть. Кто-то, хоть убей, не могу вспомнить кто, когда-то написал, что все романы – это письма, написанные для одного человека. В общем, я этому верю. Я думаю, что у каждого романиста есть свой идеальный читатель, и в различные моменты работы над сюжетом автор думает: «Интересно, что он скажет, когда прочитает вот это?» Для меня первым читателем всегда была моя жена Табита. И очень симпатизирующим и ободряющим первым читателем. Ее положительная реакция на трудные книги, вроде «Мешка с костями», мой первый роман для нового издательства после 20 безоблачных лет с викингом, которые кончились глупой ссорой из-за денег, или относительно противоречивые, как «Игра Джералда», значила для меня больше целого мира. Но она и беспощадна, когда видит что-то неверное. В этих случаях она сообщает об этом ясно и вслух.